Глава 3. Сейчас или никогда. Проверять эффективность навыков пытки этого псевдоманьяка не хотелось, и я сделал выстрел из стреломета в надежде попасть. Гарантии не было, но спица воткнулась аккурат мне в ступню. Избавившись от паралича, я использовал откатившийся рывок, и на этот раз он сработал. Воспользовавшись моментом, я ударил хлестким боковым в скулу расслабившегося противника и выпустил ему вторую стрелу в висок. Еще до всех действий я ощущал, где именно лежит мое персональное оружие. Поэтому я без труда схватил меч и отрубил кисть второму противнику. Он нес странный черный чемодан с упомянутыми инструментами и, замешкавшись, даже не успел достать оружие. Тот с воплями отбежал в сторону. Больше я ничего предпринять не успел, потому что входную дверь в помещение буквально выбил плечом неизвестный здоровяк. Следом за ним в маленькую комнату забежали еще четверо бойцов. Я смутно припомнил их знакомый внешний вид. Боевая пятерка бойцов Деуса, которые были с нами в рейде, и после саботажа стремительно изгнанные. Сдерживая отчаяние, я немного опустил меч с полной готовностью биться до смерти. Лучше уйти на респаун, чем то, что мне планировали те двое. Или они просто блефовали? До этого я не слышал о пытках в игре, но биться не потребовалось, поскольку похитители, неожиданно для всех, открыли стрельбу по незваным гостям и тут же героически погибли под шквалом ответного огня. Ситуация разрешилась так же стремительно, как и началась, и я расслабленно выдохнул, собирая мысли в кучу. «Ты в порядке?» – спросил меня самый высокий боец из вошедшего отряда спасения. Снял тактический шлем и начал пренебрежительно вытирать кровь с амуниции. «Да, спасибо». С паузой и сдерживая дрожь в руках, проговорил я, пытаясь осознать, что же только что произошло и кто такие эти ублюдки, которые сейчас бездыханно истекали кровью в противоположном углу комнаты. «Точно не ваши друзья?» «Не наши методы», — быстро парировал собеседник. «Хорошо, тогда назови мне их имена», — с холодным взглядом попросил я, окончательно взяв себя в руки. Приятный горный воздух и девственная чистота зимней природы северного региона перестала вызывать щенячье чувство детского восторга. Наоборот, в свете недавних событий дышалось тут даже тяжелее, чем в мегаполисе, и навязчивое чувство опасности дамокловым мечом висело над головой. Виной тому постоянный стресс последних дней, тяжелые сражения или начавшаяся в регионе экспансия Деуса с неясными целями, я не знал. Но в душе росло и крепло отчаянное желание сбежать отсюда. Если бы не предстоящая встреча со стариком Джо завтра утром, уверен, я бы наплевал на все эти групповые сборы и политические обсуждения, и сейчас вместе с Вакацу знакомился бы уже с новым миром. Вот кто действительно свободен, хоть и немного одержим. До Арминиума я в итоге добрался без каких-либо проблем за 2 часа. Лидер боевой звезды Деуса переслал мне досье похитителей, собрал с них лут и спешно удалился вместе со своим отрядом продолжать квест, от которого их отвлек взрыв. Не было ни агрессии, ни расспросов, ни просьб, ни требований. Они вообще проявили ко мне минимум интереса, и это вызывало определенные подозрения. Либо они заняты чем-то действительно важным и безотлагательным, либо все похищение было спектаклем, где они сыграли передо мной в хорошего копа, чтобы я на коленях благодарил их как спасителей. Тогда врываться надо было после начала пыток. Или я сорвал им сценарий своим почти удавшимся побегом? От всех этих рассуждений начала болеть голова, а говорят, что пробежки на свежем воздухе полезны для здоровья. Видимо, не в виртуальности. С глобального уведомления об открытии прохода в ковчег прошло чуть более 8 часов, а самобытный горный поселок уже было не узнать. Пустынные, тихие, еще каких-то 3 дня назад улицы, уже сейчас с трудом вмещали в себя всех желающих. И с каждым днем игроков тут будет все больше. Прибывшие убирали снег, рубили деревья, переносили материалы, активно участвовали в стихийно образовавшейся стройке и активно выполняли сотни других мелких и не очень квестов. Тихая деревня разрасталась на глазах и активно готовилась стать сердцем региона и опорным пунктом в освоении севера. Еще до конца не веря своим глазам, я открыл карту, и только по изменившемуся определению населенного пункта стало все понятно. Город Арминиум. Не поселок, как раньше. Именно город. С изменением статуса у Арминиума появились собственные окрестности, и их застройкой сейчас активно занимаются игроки. Догадку подтвердило и количество разномастных квестов в округе. Навигатор сходу выдал «Доступно квестов 1000+. Уточни запрос». Вот оно, обещанное освоение севера, да? Элитная пятерка – действительно уникальные личности. Без них столь раннее обнаружение и уничтожение стража было бы просто невозможным. И даже для меня все еще остается загадкой, чем руководствовались самые прагматичные и рассудительные игроки в измерении, когда решили без всякой помощи сообщества и поощрительных квестов рыскать по северу, когда можно было подождать какую-то неделю и делать это в благоприятной обстановке. С учетом их силы и влияния, они бы легко попали в любой рейд. Не понимаю. Никакого специального разрешения на то, чтобы зайти в Арминиум, мне не потребовалось, и на входе не оказалось никакой охраны или патруля. Похоже, Деос действительно изменил методы, потеряв контроль над сообществом, которому щедро отсыпали различных недельных бустов и целую гору новых квестов. Да и судя по расположению их главной боевой звезды, Деос сами активно занимались сейчас прокачкой и квестами. И это радует. Моему геймерскому мышлению это гораздо проще понять. С нескрываемым чувством облегчения я пошел заниматься рутинными, но важными делами, а именно пополнением медицинских и боевых расходников, ремонтом снаряжения, приобретением антипаралич и антистан-механизмов. Благо, что с завершением последних квестов у меня теперь имелись кредиты на высокотехнологичное оборудование. Чем сильнее и опытнее становятся игроки, тем опаснее и сложнее справляться одиночке. Придется адаптироваться, чтобы иметь возможность защититься. Для себя я решил, что даже будучи членом нового отряда десятки, я постараюсь придумать, как приносить пользу будущему клану без ущерба собственному стилю прокачки. Может, стану штатным клановым разведчиком или займусь скоростным прохождением подземелий. Помнится, перед нашей дуэлью с Ароном Рик говорил что-то про пещерные квесты. А может, продолжу быть охотником за головами? Уж что, а убивать одиночные цели я умею. Эх, сложно строить планы, не зная, что именно нас ждет в ковчеге. 30 минут мне вполне хватило, чтобы закончить все дела с НПС и торговцами. Несмотря на то, что население Арминиума явно растет колоссальными темпами, нынешнее столпотворение игроков пока что не сравнить даже с давкой на станции Эхо номер 47. Поэтому по нужным точкам я пробежался без особых задержек. И остался лишь один обязательный пункт в моем маршруте. Для верности я открыл вкладку активных квестов, чтобы убедиться, что задание никуда не делось. Квест «Глобальное потепление 1. Уровень А». Вы успешно уничтожили владельцев северной метеоустановки, что нелегально была установлена террористами. Доложите о своем успехе губернатору Северного региона для получения награды. Награда неизвестна. Дополнительная награда неизвестна. Любопытно, что из награды пропал доступ к следующему заданию в квестовой цепочке. Видимо, Деос постарался. Следуя маркеру, я довольно быстро добрался до примечательного двухэтажного белого здания, выстроенного из мрамора с расписными стенами. Между двумя массивными колоннами, которые придавали крыльцу здания администрации особый шарм, можно было без труда разглядеть полупрозрачное сизое силовое поле. Подозрительная активность трех персонажей в радиусе 100 метров. «Вероятность слежки 75%», — серьезным тоном доложил навигатор. Параноидальный режим, который сканировал окружение на предмет аномальной и опасной активности вокруг меня, в очередной раз сработал как нужно. Не собираясь давать шансы преследователям мне помешать, я без колебаний шагнул внутрь барьера. «Внимание! Проверка уровня доступа! Успешно! Вход разрешен!» Только я оказался внутри барьера, как все посторонние уличные шумы вмиг исчезли, а входные двери здания медленно распахнулись, впуская меня в просторный холл с роскошной дворцовой отделкой и высокими потолками. Ко мне оперативно подошел НПС в деловом костюме, представился дворецким и молчаливо повел по центральной лестнице на второй этаж ко входу в кабинет губернатора. Я даже не успел опомниться, как оказался лицом к лицу с главным лицом Северного региона. Кабинет чиновника оказался маленьким, но довольно уютно и богато обставленным. У самого входа стоял вместительный синий диван, предназначенный для посетителей. На низком чайном столике были расставлены напитки и легкие закуски, будто губернатор подготовился именно к моему приходу. По периметру стен возвышались заполненные до самого потолка книжные полки, а у дальней стены располагался массивный рабочий стол, который в ширину занимал 3/4 пространства. Именно за ним, с важным выражением лица, и сидел губернатор. Как только дверь захлопнулась за ушедшим дворецким, чиновник приветственно встал из-за стола, указал рукой на диван и поспешил поместить свое массивное тело обратно. Главным лицом региона оказался низкий, полноватый мужичок с гладко стриженной бородой и зализанной прической. На вид ему было лет 40, и больше всего напрягал меня его взгляд, беглый и хитрый. Не вызывало доверия и странное одеяние чиновника. Бордовая религиозная ряса с золотой обшивкой и редкими защитными пластинами. «Не стесняйся, присаживайся», — с улыбкой сказал чиновник, не сводя с меня взгляд. «Спасибо», — ответил я и осторожно опустился на диван, поглядывая на логи. Я уже был научен горьким опытом общения с меченными, и меня сходу насторожил тот факт, что начавшаяся встреча в логах никак не отражалась. Более того, не отражался там и персонаж, сидящий сейчас напротив меня. И уж совсем диким являлось отсутствие какого-либо маркера над головой моего собеседника. «Позволь представиться, Ян, меня зовут Нестор. Расслабься, выпей кофе, обсудим дела». Демонстративно закинув ноги на стол и удобнее расположившись в кресле, надменным тоном вымолвил собеседник. На удивление, в логах ничего не изменилось. Все записи оборвались в момент закрытия входной двери. Почуяв неладное, я мысли-командой обратился к навигатору, и ответа не последовало. С легкой паникой я проверил способности и интерфейс. Ничего не работает. Какой-то новый уровень информационного вакуума. Вот как он скрывает свой маркер. «Какие дела? Разве губернатору разрешено так фамильярно общаться с игроком? Знаешь, меня порядком напрягает своеволие некоторых меченых, которые используют свою территорию, чтобы творить, что вздумается. Позволь мне просто сдать квест, и я уйду, Нестор». Вдруг неожиданно для самого себя эмоционально выпалил я, вспомнив подобную встречу в покоях Волмара. Уже позже от Тромбли-старшего я узнал, что Стиглер мне тогда вообще ничего не мог сделать, и я был прав, когда дал ему отпор, а не испугался. Только для того, чтобы скрыть подобную беседу от взора системы, губернатор сейчас тратит почти все свои силы, а стоит ему действительно начать действовать, его от кары системы не спасет и собственная территория. Да и плевать мне сейчас на отношения с зазнавшимся королем Севера. Я не собирался задерживаться в этом измерении дольше, чем на еще один день. «Так я и не губернатор?» Даже глазом не моргнув, самодовольно проговорил Нестор. «Кто же ты тогда?» Соскочив с дивана и положив ладонь на рукоять меча, выпалил я. «Я же представился, забыл, меня зовут Нестор. И разве не со мной ты должен был встретиться в Арминиуме в первую очередь? хотя бы в знак благодарности за твое недавнее спасение из подвала. Разочаровываешь, спринтер. Я думал, ты придешь быстрее. Вон даже кофе уже остыл». Наигранно обиженным голосом произнес собеседник и непринужденно поправил рясу. Пазл немного сложился, но от этого вопросов меньше не стало. Насколько же велико влияние Деоса, если они спокойно могут занять кабинет губернатора? Еще и маркер вел прямо сюда, то есть сама система ничего не имеет против подобного. Так, спокойнее. Навигатора и навыков нет, но меч при мне. И я отчетливо ощущаю пульсацию его силы внутри. На персоналку этот вакуум не действует. Если потребуется, я вполне смогу наглой жирной тушей разбить окно и выпрыгнуть со второго этажа. С этой мыслью стало спокойнее, и я сел обратно на диван, но руки с меча не убирал. «Чего ты хочешь на этот раз, Нестор? Помешать нам покинуть измерение раньше тебя и твоих людей?» «Вовсе нет. Совсем наоборот. Эта битва мною проиграна, признаю», — удивленно завопил собеседник и медленно поднялся из-за стола. «А идет война?» — уловил я, в чем суть. «Пока нет, но начнется, если останетесь. Я хочу, чтобы вы покинули измерение за отведенные вам 2 дня», — с остальными нотками в голосе заявил Нестор, подойдя к окну. «Какая тебе от этого польза?» «Разговор не обо мне, а о тысячах игроков, что гуляют по улицам. Вам, монстрам, не понять чувства простых игроков», — с напускной грустью сказал глава Деоса, смотря на суету на центральной площади города. «Не разыгрывай жертву. Простые игроки не занимают кабинет губернатора», — парировал я. «Не разыгрывать жертву? Ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти, чтобы оказаться здесь? Откуда тебе знать? Ты такой же везунчик, как и эта чертова пятерка. Пришли в Армениум, как к себе домой, и выставили ультиматум, наплевав на чувства и желания других игроков. «Мы собираем рейд», — завопили. «И мы будем решать, кто пойдет, а кто нет». «Кто дал такое право? Кто дал право обирать игроков?» — гневно завопил Нестор, развернувшись и эмоционально ударив кулаком по столу. «Я ничего не выставлял, а попал в рейд на общих основаниях. Точно так же мог сделать и ты. Кто мешал согласиться в самом начале и попасть в рейд? Если тебе это было так важно, просто пошел бы и помог, а не устраивал саботаж и заговоры». В ответ собеседник лишь нервно рассмеялся, покачивая головой. «Просто пошел бы с вами? У тебя сейчас 30-й уровень, верно? А у меня, знаешь какой? 25-й. О, ты разочарован. Ну, извини, не всем везет со старта. Знаешь, какой у меня самый высокий показатель был при генерации персонажа? 4 пункта. Слух. Видимо, для того, чтобы лучше слышать, как надо мной насмехаются». Нервно посмеиваясь, начал рассказывать Нестор. «А остальные базовые характеристики все по 3. Итого 16. А как же информация про минимальный порог в 20 единиц? Ха-ха, ложь. Потому что всем плевать на неудачников. И если бы только это. Так ведь игра мне не позволила даже вес уменьшить. Ни на 1 чертов килограмм. Стоило мне попытаться, как синхронизация тут же падала ниже 100%, не оставляя мне выбора. И я все равно нашел путь наверх. Плевал я на трудности. Адских трудов и бесконечное число бессонных ночей мне стоили отчаянные попытки не отставать в прокачке. Я поставил на кон все, пожертвовал слишком многим. И ради чего? Чтобы пришли 5 удачливых задротов и заявили, что они будут решать судьбу измерения? Мы выкладывались не меньше тебя. «Никто из нас не виноват в жестокости генерации персонажа, и большая удача не значит, что мы прокачивались, улыбаясь и держась за ручку, пока тебе каждый уровень давался через кровь и пот. Кто тебе дал право судить, кто старался больше, а кто нет? Да, пятерка поступила не очень красиво, но ты поступил ничуть не лучше. Мелочно обиделся, что у тебя не хватает силы попасть в рейд. И решил, что раз тебя там нет, то и остальные его пройти не заслуживают. Это просто верх эгоизма. И после этого ты смеешь говорить, что заботишься о всем сообществе?» Не выдержал я и тоже перешел на крик. «Север уже мой, и если бы не эти монстры из пятерки, первое убийство призрака тоже было бы моим. Неудачника 25 уровня», — вспылил Нестор. «Вот и показал истинное лицо. И даже сейчас ты так же мелочно мешаешь мне сдать квест, награду за который я заслужил своей кровью и ценой жизни». «Знаешь, Ян, я думал пригласить тебя к нам. Думал, ты не такой, как они, но ошибался. Мы совершенно разные, и ты заблуждаешься. Я вовсе не собираюсь мешать тебе получить награду у губернатора, как и всем участникам вашего рейда. В конце концов, я ведь уже сказал, я смирился с тем, что битва проиграна. Можешь идти». Вернув себе спокойный тон, сказал Нестор и сел в кресло, сопровождая мой уход раздраженным взглядом. «До встречи!» Не сомневаясь в том, что она еще не раз состоится, произнес я напоследок и покинул кабинет. Стоило мне выйти из здания администрации, как я незамедлительно получил обещанную награду. Насколько же Нестор успел прокачать репутацию с губернатором, что может позволить себе такие фокусы? «Внимание! Квест «Глобальное потепление 1» выполнен. Получены очки опыта. Внимание! Получено достижение «Герой Арминиума». Вы поучаствовали в спасении поселка от вымирания. За это жители и губернатор будут вечно вам благодарны. Отношения со всеми НПС поселения улучшены. Вами получена метка «Герой Арминиума». Метка «Герой Арминиума». Полный иммунитет ко всем типам дебафов. Действует только в пределах окрестностей Арминиума. Внимание, ваш статус в регионе изменен. Текущий почетный гость. Получаемый опыт в регионе плюс 15%. Количество доступных квестов увеличено. Репутация со всеми НПС региона улучшена. Открыт доступ к новым торговцам. Открыт ограниченный доступ к базам данных региона. Внимание, доступен квест «Знакомство с мэром 2». В знак уважения к игроку, которому не безразлично благополучие региона Бранд, мэр готов принять и наградить вас. Ограничение. Текущий статус в регионе Бранд – почетный гость и выше. Награда – неизвестно. Штраф – нет. Принять – да, нет.